Альбер часто слышал, не от своего отца, который никогда об этом не говорил, но от посторонних, о последних минутах янинского визиря, читал много рассказов о его смерти. Но эта повесть, ожившая во взоре и голосе Гайде, эта взволнованная и скорбная элегия, потрясла его невыразимым очарованием и ужасом. Гайде, вся во власти ужасных воспоминаний, на миг замолкла. Голова ее, как цветок, склоняющийся перед бурей, поникла на руку, а затуманенные глаза, казалось, еще видели на горизонте зеленеющий пинт и голубые воды Янинского озера, волшебное зеркало, в котором отражалась нарисованная ею мрачная картина. Монте-Кристо смотрел на нее с выражением бесконечного участия и жалости. «Продолжай, дитя мое», — сказал он по-гречески. Гайде подняла голову, словно голос Монте-Кристо пробудил ее от сна, и продолжала. Было 4 часа, но хотя снаружи был ясный сияющий день, в подземелье стоял густой мрак. В пещере была только одна светящаяся точка, подобная одинокой звездочке, дрожащей в глубине черного неба, факел Селима. Моя мать молилась. Она была христианка. Селим время от времени повторял священные слова «Велик Аллах». Все же мать еще сохраняла некоторую надежду. Спускаясь в подземелье, она, как ей показалось, узнала того француза, который был послан в Константинополь и которому мой отец всецело доверял, так как знал, что воины французского султана обычно благородные и великодушные люди. Она подошла поближе к лестнице и прислушалась. «Они приближаются», — сказала она. «Ах, только бы они несли мир и жизнь!» «Чего ты боишься, Василики?» — ответил Селим мягко, ласково и в то же время гордо. «Если они не принесут мира, мы подарим им смерть». Он направлял пламя на своем копье, и это движение делало его похожим на Диониса древнего Крита. Но я, маленькая и глупая, боялась этого мужества, которое мне казалось жестоким и безумным, страшилась этой ужасной смерти в воздухе и пламени. Моя мать испытывала то же самое, и я чувствовала, как она дрожит. «Боже мой, мамочка!» — воскликнула я. «Неужели мы сейчас умрем?» И, услышав мои слова, невольницы начали еще громче стонать и молиться. «Сохрани тебя Бог, дитя», — сказала мне Василике, — «дожить до такого дня, когда ты сама пожелаешь смерть, которой страшишься сегодня». Потом она едва слышно спросила Селима: «Какой приказ дал тебе господин?» «Если он пошлет мне свой кинжал, значит, султан отказывает ему в прощении, и я все взрываю. Если он пришлет свое кольцо, значит, султан прощает его, и я сдаю пороховой погреб». «Друг», — сказала моя мать, — «если господин пришлет кинжал, не дай нам умереть такой ужасной смертью. Мы подставим тебе горло. Убей нас этим самым кинжалом». «Да, Василике», — спокойно ответил Селим.